Нэнси помнила, как по ее спине пробежала дрожь. Она ведь тоже не умела выбирать. Уже несколько лет она посещала церковь, но еще не сделала выбора, не определилась с вечностью. Ее мучило прошлое, мучило то, что было связано с человеком, причинившим ей страдания. Она не могла его простить, и это препятствовало ее выбору. А ведь право выбора она имела. Проповедник продолжал. Право выбора когда-то было предложено Пилату, но он не знал, как поступить с Иисусом, стоявшим перед ним. Он спрашивал у окружающих людей, среди которых был Иисус. «Что же сделаю я с Иисусом?» И потом отвернулся от него. Пилат отверг его. Спустя годы и тысячелетия множество людей следуют его примеру и повторяют ту же роковую ошибку. Отвергают Христа, не задумываясь о том, как они будут проводить вечность без Него. Этот вопрос стоит перед человечеством и сегодня. Этот вопрос стоит перед каждым из нас, передо мной и перед тобой, мой дорогой друг. Что сделаешь ты с Иисусом? Изберешь его для прекрасной вечности с ним? Или отвергнешь, тем самым обрекая себя на погибель и вечность без него? Что сделаешь ты с Иисусом? Этот вопрос не давал покоя Нэнси всю неделю, но прошлой ночью он просто томил ее, лишил ее сна. Набатом стучал в ее мозгу. Утром она решила поехать в больницу к Марии Ивановне, не совсем осознавая, для чего. Ей почему-то захотелось сегодня поехать туда и просто посидеть возле кровати больной. Она знала, что Мария Ивановна в коме и не сможет с ней поговорить или чем-то помочь. Но, зная эту женщину долгое время, она полюбила ее. Благодаря ей и миссис Вильямсон она стала задумываться о своей жизни и о том, что ожидает ее в вечности. Эти женщины, которых Нэнси сначала не понимала, рассказали ей об Иисусе и о вечности. Благодаря знакомству с ними она начала посещать церковь, но груз прошлого все еще давил на ее плечи, не давал ей покоя, причинял боль. Теперь к прошлому добавился и немаловажный вопрос о вечности. Иисус и вечность в той или иной мере неразделимы. Вечность с Ним или без Него? Этот вопрос не давал ей покоя дома, не оставлял ее всю дорогу в больницу. Идя по коридору госпиталя, Нэнси старалась отвлечься от этой назойливой мысли. Тем не менее, она понимала, что еще тяжелее это будет сделать у постели больной, которая уже одной ногой была в вечности. Но Марию Ивановну вечность не должна пугать. Она знала, где ее пристань, знала своего господина. Этот вопрос еще не решила Нэнси, как и сын Марии Ивановны, которого она увидела стоящим на коленях возле постели матери. Нэнси должна была подождать. Сейчас было время сына. Прости за время, что прожито, за дни беспечные прости. За все, что было мной забыто, прости, как грешника, прости. за все, что было мной забыто. Прости, как грешника, прости. Прости, недуг сомнений частых, неверие в душе порой, мыслей поток греховных страстных. Прости, любовью покрой мыслей поток греховных страстных. Прости, любовью покрой. Прости, хоть я и недостойный, не заслужил любви твоей, но ты прости любовью полной, дай снова мир душе моей, но ты прости любовью полной. Снова мир душе моей. Прости, ты ради тех страданий и ради мук, что нес за всех. Прости за дни моих блужданий, за мой тяжелый в мире грех. Прости за дни моих блужданий, за мой тяжелый в мире грех. Того я жажду все прощения, что Петр однажды получил, когда узрев его мучения, ты отречение простил, когда узрев его мучения, ты отречение простил. Прости, я зари светлее, мой путь тернистый впереди. Прости, дай руку, чтоб смелее я мог подняться и пойти. Прости, дай руку, чтоб смелее я мог подняться и пойти. Сергей не мог больше сдерживать нахлынувших слез. Они горячим потоком текли по мертвым слезам татуировки. Его душа рыдала, его тело содрогалось от рыданий, а щекой он прильнул к неподвижной руке матери. Губы шептали запоздалые слова о прощении. «Мамочка, милая!» — рыдало сердце. «Прости меня за все причиненные тебе страдания. Я знаю, знаю, что ты меня любила и ждала, пока я отвечу, пока я примирюсь с Богом. Я обещаю тебе, что сделаю это во имя нашей встречи, во имя памяти отца. Он рыдал, как малое дитя. Он просил о чуде, о милости, о шансе. Господи, прости меня! Плакал Сергей. Прости меня за то время, что я жил в борьбе с тобой. И помилуй меня. Я верю, я знаю, что ты меня слышишь. И никогда не оставлял меня, даже когда я тебя отвергал. Спасибо тебе за мать, которая постоянно обо мне молилась. Она ждала, когда я отвечу тебе. Теперь, если можешь, пожалуйста, подари мне возможность сказать ей об этом самому. Ответь мне, Господи. Слезы горячим потоком текли по щекам. Они были пропитаны обновленной сыновьей любовью, которая незримо передавалась матери. Его слезы обжигали материнскую холодную, безжизненную руку с запоздалой и скупой мужской лаской. «Я обещаю, Господи, верно служить Тебе! Только помоги мне, пожалуйста, перенести это горе утраты. Верни мне веру и надежду. Подари мне будущность. О, Господи! О, Боже мой!» Он не ощущал летящего времени, не чувствовал боли в коленях из-за жесткого бетонного пола больничной палаты. Его душа рыдала в изнеможении и обновлении. Его сердце искало покоя и мира. Его изломанный мир начинал приобретать смысл. Его точка опоры в жизни соприкоснулась с тем, кто держал мир в своей руке, даже если этот мир в тот момент был ограничен небольшой больничной палатой. Сергей вдруг ощутил, насколько зияющей и огромной была пустота в его сердце. Он понял, что со смертью матери она еще увеличится, и он не сможет это выдержать. Ему нужен был тот, кто способен заполнять пустоту, кто залечивает раны и дает будущность. Дает не просто будущность, но будущность с надеждой. Его слезы лились сейчас не от горя потери, а от счастья обретения. Он знал, что если и потеряет сейчас мать, трещина разлуки не увеличится, она не станет больше, наоборот, уменьшится, потому что она сможет заполниться любовью, любовью, которой все подвластно. А в мире любви происходило чудо. Мать вдруг почувствовала тепло, которое летело к ней издалека. Оно было настолько сильно и властно, что будоражило ее поддавшееся смертельному тлению тело, разжигало искорки жизни в ее сердце. К тому же до ее сердца доносился вопль сына, который вернулся из плена тюремного и духовного. Он плакал. Значит, изменения совершились. Мать чувствовала, как жизнь звала ее. Издалека, из глубины вечности и покоя на землю, где слезы радости, слезы прощения. Она летела вместе со светом, который среди сплошной темноты стремился к сыну, нуждающемуся в ободрении и надежде. «Сыночек!» — безмолвно звучали слова любви. «Я знала, что ты придешь! Я знала, что ты ответишь! Знала, что ты его! И я в это верила!» Сын не мог слышать ее слов. Он рыдал, а мать, окрыленная надеждой, неслась по яркому туннелю света, туда, где рыдала душа в раскаянии, где плакало сердце, позволяя небу склониться ниже и ниже, чтобы внять словам трепетной просьбы. «О, мама! Если бы я мог все вернуть обратно! Сколько страданий я причинил тебе! Сколько слез ты пролила из-за меня!» Сергей слезами омывал ее холодеющую, почти безжизненную руку. Эти горячие кристальные капельки звали к жизни. И вдруг на мгновение свет осиял сознание матери, и она открыла глаза, увидев рядом с собой склоненного в слезах сына. Его плечи содрогались от горя утраты и от тяжести причиненной обиды своей родной матери, которая любила его, которая всегда верила в то, что он все-таки вернется к Богу. Она верила, что он его. Ох, как бы хотелось ему сейчас, чтобы она открыла глаза и увидела, что он действительно его, и спокойно могла уйти в небеса. И вдруг он почувствовал на своем плече такое нежное и знакомое прикосновение. О, нет! Его он никогда не сможет забыть или перепутать с чем-то другим. Это было оно. Это было действительно оно. Сергей поднял голову и увидел ее глаза. «Сыночек», — очень тихо промолвила она, — «ты пришел. Я знала. Мама!» Вырвался вопль из его истерзанной горем души. Он склонился над ней и, шепча слова о прощении и помиловании, рыдал. А мать только тихонько гладила его волосы, как в далеком детстве, когда он прибегал к ней в слезах из-за разбитой коленки. Сейчас она знала, что он пришел к ней с разбитой душой, но видела, как чудный горшечник уже начал свою деликатную и нежную работу. Она слышала вопль сына, молящего о прощении, еще тогда, когда от жизни ее отделяла огромная полоса света. Мать не могла равнодушно отнестись к горю своего дитяти. Да и радости у нее было много. И ее сын вернулся. Он пришел с повинной, склонился перед тем, кого так долго отвергал, с кем вступил в борьбу и давно проиграл. И он пришел, как мать всегда и верила. И маленькую больничную палату заполнила огромная радость, отразившаяся на бледном лице матери, на омытом слезами раскаяния лице сына. В глазах Наташи и ее любимого, на растерянном лице Нэнси Ричардсон и на удивленном лице Моники Вильямсон, которую внутреннее чувство побудило прийти в госпиталь к Марии Ивановне. Каждый из них стал свидетелем чуда. «Невероятно!» — подтвердил это вызванный Наташей и в тревоге вбегающий в палату доктор. А мать, желая передать каждому частичку своего счастья, слабым голосом, но с огромной радостью сказала: «Я видела небо». В тот момент множество глаз устремилось на нее. Кто-то с живым интересом, кто-то с ухмылкой. А мать продолжала: «Ох, как там прекрасно! Расскажи нам, мамочка, как там?» Наклонившись к ней поближе, попросила дочь. «Красиво, очень красиво!» Доктор, покачав головой, вышел. Ему не было дела до того, что говорила женщина. Скорее всего, он считал ее лепет признаками жизни, лишенной здравого смысла. Чтобы понимать услышанное, надо пережить обновление. Но не у всякого был такой момент в жизни, потому что каждый из стоящих в палате людей понимал радость матери по-своему. А кто-то вообще не мог понять. Но тот, кто видел, словами передать не мог. Хотя на усталом лице светилась безмерная радость. Теперь мать взглянула на сына и, медленно проговаривая каждое слово, сказала: «Можно спокойно умирать, зная, что я встречусь с тобой». И я знала, Сережа, что Иисус когда-то тебя позовет, и ты ответишь. Ох, как я рада!» Она слабыми руками попыталась притронуться к руке сына, но силы покидали ее. Устремив глаза в небо, она прошептала: «Спасибо тебе, Иисус! Спасибо, что ты меня услышал! Я иду к тебе!» Она ушла с улыбкой на лице, оставив присутствующих в трепетном оцепенении. Каждому из них была подарена частичка неба. Горе разлуки смешалась с небесной радостью. Жизнь на земле для нее закончилась. Для других она еще продолжалась. Она проявлялась в тихом всхлипывании, склонившейся над бездыханной матерью дочери. Было заметно в ласковом и заботливом стремлении любимого утешить ее. Она была очевидна в сдержанных, но искренних слезах сына. Разлука с матерью и праздник жизни. Когда Нэнси Ричардсон покидала палату, ее остановил Сергей. Он вышел к ней в коридор и, заметив легкую растерянность на ее лице, сразу же сказал: «У меня для вас письмо от человека, которого я знал лично, а вы заочно». Он протянул ей конверт, который по стечению обстоятельств остался в его кармане со вчерашнего дня, и, быстро развернувшись, ушел. Какое-то время она стояла в недоумении и смотрела то вслед уходящему парню, то на странный конверт, на котором были написаны ее фамилия и имя. Без подписи. И это почему-то вселяло ей тревогу. Что это? Кто его написал? Тревожная мысль сверлила ее мозг. Она быстро зашагала в вестибюль госпиталя и, найдя свободное кресло, дрожащими руками открыла конверт. Ее глаза впились в кривые строчки. «Уважаемая миссис Ричардсон, я осмелился написать вам и попросить вас о невозможном, однако очень необходимом для меня, а может быть и для вас. Я тот самый человек, который забрал у вас вашего дорогого мужа. И вы имеете все основания ненавидеть и презирать меня. Но я осмелюсь попросить у вас прощения. Простите меня. Простите меня за все горе и зло, которое я причинил вам своими греховными поступками, навсегда оставив вам зияющую рану разлуки. По человеческим меркам мне нет прощения, и я заслуженно несу наказание в тюремном заключении. Но теперь я прощенный Богом грешник, новый человек, и ваше прощение, если это только возможно с вашей стороны, доставит мне величайшую радость. Простите меня, пожалуйста. Прощенный грешник, заключенный Георгий». Слезы застилали глаза Нэнси. Это письмо затронуло старую, но такую живую рану. Она не ожидала этой письменной встречи сегодня. Тем более не была готова к тому, о чем ее просил Георгий. А где-то в глубине ее растревоженной души звучали слова Марии Ивановны. «Я видела небо. Ох! Она уже там, а Нэнси еще не приняла важного решения в своей жизни, от которого Возможно, ее отделяло прощение. Но как она могла это сделать? Как могла простить человека, по вине которого потеряла своего любимого мужа и обречена на такие тяжкие страдания? Она склонилась на подлокотник кресла, и плечи ее содрогались в горьком рыдании. Ее душа стонала от боли, и ее сердце взывало к Богу. «Что с вами?» — услышала она знакомый голос. Она подняла глаза и увидела миссис Вильямсон. «Молитесь со мной, миссис Вильямсон! Я не могу больше нести эту тяжесть!» Она показала ей письмо, на котором расплылись капельки горя из раненого сердца. Плакало сердце, рыдала душа в тисках давней боли, которая не покидала бедную женщину. Быстро пробежав взглядом письмо, Моника Вильямсон поняла, кто был его автор, и, обняв Нэнси, тихо прошептала молитву, которую слышали только двое. И она неслась к тому, кто рядом, и вселяла надежду в сердце плачущей женщины. Душа Нэнси обновлялась, наполнялась покоем. Это было то, в чем она нуждалась. Не хочу больше внутренней мертвости, и поскольку все силы ты, отними мою душу черствости, исцели от глухой слепоты. Отними мою душу черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу бесценности кратких минут. Отними мою душу праздности, не позволь ей меня жертвы твоей. Отними моей. Небо смотрело на землю большим голубым глазом. Место радости и горя, смеха и печали, встреч и разлук. Место временного обитания. Здесь начинается жизнь, которая никогда не кончается. Здесь рождаются песни счастья и грусти. Здесь чарующие рассветы и захватывающий дух закаты. Здесь рукоплещут волны, поет ветер, шумят леса, и горы тянутся к безбрежному и манящему взор небу. Это небо любят птицы. Это небо любят люди. Наташа смотрела на крышку гроба, на которой трепетали на ветру лепестки желтых роз, и видела за ними голубое небо. Небо – место встречи с ее любимыми отцом и матерью. Небо, которое так любила мать, и красоту которого она смогла передать ей и особенно Сергею. Ведь смерть матери – стало рождением сына. Ее молитвы увенчались успехом. Он сумел преодолеть прошлое и освободиться от бремени, давившего на его душу. Небо теперь стало ближе и для него. Наташа слушала аккорды грустной прощальной песни, а в ее памяти были радостные глаза матери и ее слова: «Ох, как там красиво!» Стихла песня, и люди начинали понемногу расходиться, оставляя только близких родных для последнего трепетного момента прощания. Вдруг над самой головой Наташа услышала знакомую песню, о которой так часто говорила мать. «Песнь двух лебедей». Свою песнь мама уже спела. Небо для нее теперь было реальностью, а лебеди продолжали петь о небе. Простор неба был им так мил, а легкий ветерок, ласково касаясь кончиков их крыльев, подхватывал их мелодию и нес над землей. Лебеди пели песнь жизни и смерти, жизни, которая продолжается на земле, и о смерти, которой не заканчивается жизнь. Жизнь вечная и бесконечная, как и небо. Лебеди пели песни о непрекращающейся радости, о временной печали, которая только на земле. Они пели и о небе, ведь в синеве небес нет места горю и печали. Небо мило для птиц, его безмерно любят и лебеди. Небо, которое не перестанет манить людей, ведь к нему льнут их надежды и мечты. Началом небесной надежды стал Иисус Христос. Его смерть стала лебединой песней о тех, кого Он безмерно любил и ждал. Их ряды увеличивались. Их пополнили Сергей и Нэнси. А лебеди продолжали свою песнь любви и жизни, задушевную и трепетную. Ветер ласкал их крылья. Небо дарило надежду тем, кто, стоя у гроба, смотрел в небо. Там сбываются мечты. Там радостные встречи. Там безграничное счастье в небе, которое так любят птицы и люди. скорбные очи в неравной борьбе. Небо, и я обращаюсь к тебе. Там на жене ласкаешь своей синевой. Небо, скажи, что Спаситель со мной.